Глава 27. Умеющий ходить не оставляет следов. Умеющий говорить никого не заденет словом. Умеющий считать не берет в руки счеты. Умеющий запирать не вешает засов, а запертое им не отпереть. Умеющий связывать не вяжет, а связанное им не развязать. Вот почему мудрец всегда спасает людей и никому не отказывает. Все восполняет и ничего не отвергает. Сие зовется сподобиться просветленности. Посему добрый человек — учитель недоброму человеку, а недобрый человек — богатство доброго человека. Не чтить своего учителя, не любить своего богатства, тут и недюжинный ум придет в замешательство. Вот главное в утонченности. Жизнь — это не гонки за призами. Мы чувствуем, что в ней есть некая бесконечно осмысленная вечнопреемственность. Вечность бескрайних пространств собрана в мгновении духовного озарения, совершенно спонтанном и естественном. Жизнь одновременно материальная и духовная, и даже более того, вещественная и духовная сходятся в ней по своему пределу. Вот почему умеющий связывать не нуждается в веревке, а умеющий охранять не вешает замков. Очень хорошо сказал об этом Джуанзы: «Если мы сможем спрятать мир в мире, нам не о чем будет беспокоиться». Начальные афоризмы этой главы так красивы, что их часто цитируют, не обращая внимания на контекст. А он в данном случае примечателен, ибо речь идет о том, что можно назвать талантом и даже добродетелью учительства, поднимающегося до высоты чуткого, можно сказать, нежного отношения к бытию. До появления имен, то есть до кодификации явлений в культуре, существует лишь поток жизни на уровне семян вещей, мир микрометаморфоз, которые исчезают прежде, чем обретут зримый образ. Умозрение ничего не может добавить к этой вечно вьющейся нити бытия. Мудрец живет этой силой сообщительности вещей до и помимо понимания, и поэтому распространяет свое влияние совершенно спонтанно и незаметно, до того, как завяжутся узелки жизненных проблем. Поэтому он может обезопасить себя еще до того, как возникает необходимость что-то и кого-то защищать. Он потому и искусен, что действует чисто, не оставляя следов, но он не уклоняется от ответственности. Тот, кто поместил себя в ось пути, способен быть там, где его нет, и все в себя вмещать, не ведая обремененности. А все потому, что он проник в полноту первородства, в чистую, беспредметную актуальность, где быть, пребывать в уникальности момента, значит наследовать, где уже ничего нет и еще ничего нет. Более того, муж пути способен спасти всех детей мира. Они, или точнее их неведение, его богатство. Почему? Потому что он и сам живет незнанием. Жизнь вообще жительствует благодаря незнанию, одаряющему нас сокровищем веры. Пропасть между изощренными в добре и неопытными неустранима, но ее и не нужно устранять. Она даже является условием существования общества, ибо проистекает из врожденной ограниченности нашего сознания, а главное, позволяет нам стать по-настоящему добрыми, то есть творящими добро незаметно для окружающих и без корысти. Что же есть эта сокровенная преемственность просветленного сознания? Ничто иное, как способность видеть вещи, как они есть, то есть такими, каковы они есть сами по себе. Нечто в высшей степени естественное, но требующее виртуозного искусства сообщительности сердец. Ибо таковость существования есть момент метаморфозы, самоопределения, функциональность вещи. Благо пути — это польза и успех, понимаемый как способность успеть что-то сделать. Премудрый имеет успех в общении с любым человеком, даже глупцом и злодеем. Секрет же его успеха — есть смирение любви.